Спохватившись, что ничего не понимает, отложил газету и посмотрел на часы. Пора. Уже 2 дня он напрасно просиживал с 6 до 7 в кафе, ожидая курьера. Гарри Сильвер так и не появился. Альберт Хаас начал уже беспокоиться. Перед тем, как войти в кафе, он убедился, что за ним нет хвоста. С 1938 года, когда он потерял контакт с Виттакером Чемберсом, Хаас боялся провала. И все же продолжал действовать, будучи уверенным в правоте дела, которому служит. Каждая тайная встреча дорого стоила ему. Все же он считал, что есть кое-что подороже здоровья, покоя и даже жизни. Вера в построение лучшего, более справедливого мира. Вера эта была ему дороже собственной карьеры и высокого положения на социальной лестнице, которое он занял в довольно молодом возрасте. Он вновь взялся за чтение статьи Дрезднера, когда в кафе вошел толстый, веснушчатый мужчина. Это был Гарри Сильвер. Альберт достал пачку Честерфилда, давая понять, что слежки за ним нет. Сильвер уселся за соседний столик и заказал кофе. Закурил. Тогда Хиас, встав, попросил у него огня. Сильвер дал ему спички, а когда Альберт хотел вернуть их, коротко сказал: «Можете оставить себе. У меня еще есть». Хаас поблагодарил и положил коробочку в карман. Неторопливо допил кофе, расплатился и покинул кафе. Придя домой, он сел за стол, зажег лампу, положил перед собой коробок спичек, с помощью увеличителя прочел микрофильм. Центр сообщал, что в Соединенных Штатах Америки давно проводятся секретные работы по созданию атомной бомбы огромной взрывной силы. Исследования ведутся под шифром «Проект Манхэттен». Руководит работами генерал Гроувс. Исследование возглавляет Роберт Оппенгеймер. Очень желательно всякая информация об этом. Хаса удивила строгая тайна, в которой велись работы, потому что даже в его отделе никто ничего не знал. Через 2 дня Гарри Сильвер нашел в своем почтовом ящике среди текущей корреспонденции открытку с заснеженными вершинами Лейк-Пик. Рассмотрев ее, он достал зажигалку, подержал открытку над огнем. Проступили написанные симпатическими чернилами слова: «Львиные камни, 10К». Сильвер был взбешен. Лишь недавно он виделся с Гринспейном. И вот снова его ждет поездка в Нью-Мексико. Но выхода не было. Ближайшим поездом он отправился в путь. Клаус Фухс уже ждал его, разбив бивак у подножия львиных камней. В безлюдной местности, внизу, в узком каньоне, велась река, пенясь на торчащих из воды камнях. Вверху потрескавшиеся скальные вершины и в самом деле своими очертаниями напоминали львов. Фухс протер платком очки и приложил к глазам бинокль. С восхищением обвел взглядом панораму гор. Забавно, думал он. Не видел ни Нью-Йорка, ни Чикаго, только львиные камни. И мне этого достаточно. Разжег спиртовку, чтобы согреть воду для чая. В 11:02 увидел плотную фигуру неуклюжего, карабкавшегося по склону Сильвера. Он задыхался, и на его веснушчатом носу выступили капельки пота. У Сильвера не было горного снаряжения, как у Фухса, живущего в Лос-Аламосе. Ловя ртом воздух, Сильвер уселся на камни. Вытер платком вспотевшее лицо. Фухс налил чаю. Сильвер жадно выпил. С минуты они молчали. Гарри отдыхал, а Фукс наслаждался видами природы. Наконец,